может быть, и видел, — подхватил он игру. — Опишите его, а то откуда же я узнаю, что вы действительно Золушка? Эта странная девушка рассмешила его, и он спрашивал себя, почему раньше ее не замечал. На ней было какое-то нелепое старомодное платье, но лицо и фигура у нее были очень красивыми. Кроме того, она обладала чувством юмора, не спешила виснуть у него на шее, как другие девчонки. — Ты в выпускном классе? Он внезапно заинтересовался ею. Хотя и об этом знали все в школе, он еще с младших классов гулял с Дебби Флауэрс. Поговаривали даже, что они собираются пожениться после выпускного бала. — Еще нет, — ответила Мэрибет с усмешкой, не осмеливаясь солгать своему прекрасному принцу. — Наверное, поэтому я тебя не замечал в школе, — искренне ответил он. — Но выглядишь ты старше. — Спасибо, — улыбнулась Мэрибет, думая о том, что должна либо вернуться к Дэвиду, либо отправиться домой. Сидеть здесь наедине со старшеклассником было нехорошо, хотя в его обществе она чувствовала себя очень спокойно. «Меня зовут Пол Браун», — представился он, — «а тебя, Золушка?» «Мэрибет Робертсон». Она улыбнулась и встала. «Ты куда?» Пол тоже поднялся с разочарованным видом. Он был высоким, атлетически сложенным и черноволосым. «Домой». «Одна?» — она кивнула. «Проводить тебя?» «Не надо, спасибо». Мэрибет поверить не могла, что отказывается от общества Пола Брауна, самого известного парня в школе. Кто бы мог предположить такое? Она усмехнулась, подумав о том, какое это достижение, и как бы завидовали ей одноклассницы, если бы увидели ее сейчас. «Слушай, да я тебя хоть до спортзала провожу», — предложил Пол. «Разве ты не хочешь сказать своему спутнику о том, что ты уходишь?» «Да надо бы». Они вместе подошли к главному входу в спортзал, словно старые друзья. Мэрибет сразу же заметила Дэвида, едва держащегося на ногах, в компании не менее пьяных приятелей. В зале было несколько преподавателей, но никто, казалось, не обращал на них никакого внимания. И все делали, что хотели. «По-моему, моему кавалеру уже ничего не надо говорить», — сдержанно сказала Мэрибет и, остановившись, посмотрела на Пола с улыбкой. В ярком освещении зала его внешность ничуть не проиграла, и она невольно отметила это. «Спасибо за компанию. Я пошла домой». Вечер пропал. За исключением непродолжительного разговора с Полом Брауном, это было бездарно потерянное время. «Я тебя так не отпущу, Мэрибет. Я отвезу тебя домой, или ты думаешь, что мой «Шевроле» тоже превратился в тыкву?» «Не думаю. Разве ты не прекрасный принц?» — спросила она насмешливо, но затем внезапно смутилась. Пол Браун действительно был прекрасным принцем, и она знала, что не должна была этого говорить. «А разве нет?» — усмехнулся он в ответ, такой красивый и утонченный. Они покинули шумный спортзал, подошли к парковке, и Пол открыл перед ней дверцу машины безупречно чистого Bel Air 1951 года выпуска.